Роман. Мадрид, ноябрь 46-го. Гаузнер отрицательно покачал головой. «Я сострадаю вам», — так выражались в старину, — «но устная договоренность меня не сможет удовлетворить, Роман». «Догадываюсь. Давайте я подпишу вашу бумагу». Гаузнер снова покачал головой. «Нет, я не ношу с собой никаких бумаг, это не по правилам. Ключ к коду». Напишите на отдельной страничке и сами сочините нужную мне бумагу. Диктуйте, господин Гаузнер. Я дам код и напишу все, что вы продиктуете. Только сначала я хочу услышать голос Криста. Мы с вами несколько заговорились. Прошло 32 минуты, жива ли она? У вас плохие часы, Роман. Именно сейчас настало время звонка. И Гаузнер достал из кармана большие часы самой дорогой фирмы «Лонжин». — Кажется, Патек Филипп ценится выше, — подумал Роман. — Но у Гаузнера золотые. Ими драться можно. Боже, о чем я? Наверное, шок. Меня всего внутри молотит. Даже игра в предательство страшна, не только само предательство. Гаузнер набрал номер, закрыв аппарат спиной, чтобы Роман не мог запомнить цифры. Долго ждал ответа. Роман хрустнул пальцами. Волнуется американец. — Смотри, как я волнуюсь, — подумал Роман. — Я еще раз хрустну. Я заработал ревматизм в ваших мокрых карцерах. Суставы щелкают, как кастаньеты. — Ты возьмешь это, Гаузнер. У тебя спина офицерская, с хлястиком. Ты весь понятен со спины. Радуйся. Слушай, как я волнуюсь. Ликуй, Гаузнер. — Алло, добрый вечер. — Можно попросить к аппарату синьориту? — Добрый вечер, синьорита. Он говорил на чудовищном испанском. Имен не произносил, конспирировал. Я передаю трубку моему другу. Зажав мембрану ладонью, этой же ладонью он гладит по голове свою дочь, подумал Роман. Какой ужас! Весь мир соткан из нравственных несовместимостей. Гаузнер шепнул. Никаких имен и адресов. Пенять в случае чего вам придется на себя. Роман кивнул, взял трубку, прокашлялся. Здравствуй, Веснушка. Алло. Ты меня слышишь? Да. Ты не рада моему звонку? Почему же? Рада. Хочешь приехать сюда? Очень. Чапай, жду тебя. Ты уже сделал все, что надо было? Почти. Остальное доделаем вместе здесь у меня. Хорошо, еду. У тебя плохой голос. Я очень устала. Но ты в порядке? Да. Очень голодна. Очень. У меня есть сыр и больше ничего. Заезжай по дороге в Чиколето. Возьми что-нибудь на ужин. Хамона, масло, булок. Скажи Наталью, чтобы он записал на мой счет, ладно? А вино у тебя есть? С этим в порядке. Нет минеральной воды. Обойдемся. У тебя плохой голос, Конопушка. Когда я увижу тебя, он изменится. Еду. Роман положил трубку на рычаг, посидел мгновение в задумчивости, потом, снова хрустнув пальцами, обернулся к Гаузнеру. «Нацисты сентиментальны», — говорил Брехт. «Даже палачи там весьма чувствительны. Манеру поведения они склонны считать характером человека. Пользуйся этим. Я советую как режиссер, актер и драматург». «Я напишу все, что вы требуете», — сказал Роман, — «когда увижу ее здесь. У нее очень плохой голос. Как и вы мне, я вам не верю. Согласитесь, у меня есть к тому основания». Гаузнер кивнул. «С этим соглашаюсь. Пока будем ждать даму, проговорите мне текст документа, который вы намерены подписать». Я же сказал, диктуйте. Я подпишу все, что вы захотите. Вы подпишете все, что я захочу, для того, чтобы сегодняшней ночью, получив любимую, отправиться в посольство и передать в Вашингтон содержание нашего разговора? И попросить срочно заменить код? Я отдаю себе отчет в том, что Криста будет постоянно находиться под прицелом. Тем более, если, как вы говорите, у вас есть ключ к действующему ныне коду. Да, но у вас есть возможность взять два билета и отправиться с ней в Вашингтон. Это довод. Но я выдвигаю контрдовод. Если вы раздавленный нация, паршивый немец... На-на-на! Не перебивайте, господин Гаузнер. Комплимент порой начинается с грубости. Это самый сладкий комплимент, поверьте. Так вот, если вы, паршивый гитлеровец, раздавленный немец, смогли оказаться здесь, в Мадриде, миновав все пограничные барьеры, то значит и в Штатах ваша организация располагает весьма крепкой сетью. Разве я стану рисковать женщиной, которую вы правы, увы, люблю? Вы намерены жениться на ней? Это зависит от того, каким образом вы станете передавать мне гонорар за работу. Оплата будет сдельной или же месячной. В какой валюте, в каком банке? Гаузнер не смог скрыть изумление. Какой гонорар? Мы возвращаем вам женщину, Роман. Любая разведка оплачивает риск, господин Гаузнер. Отныне я стану рисковать жизнью, а моя жизнь кое-чего стоит. Вы отбираете у меня честь, компенсируете ее отсутствие роскошью. Вас тогда немедленно разоблачат. Ваше финансовое ведомство тщательно следит за тем, кто живет по средствам, а кто скрывает доходы. Это уж моя забота, как я стану обходиться с федеральным ведомством по налогам, господин Гаузнер. Какой гонорар вы бы хотели получать? Не менее 5000 швейцарских франков должны быть депонированы ежемесячно на счет моей жены в любом цюрихском банке. Я передам ваши условия, мистер Роуман. Он клюнул, понял Роуман. Он назвал меня мистером впервые за весь разговор. Только сейчас я взял инициативу на себя. И это случилось, когда я упомянул о деньгах. Хорошо, что я не заговорил об этом раньше. И, опускаясь по ступенькам вниз, это понятно ему, мы ж прагматичные американцы. За деньги готовы на все. За золото продадим родину, не моргнув глазом. Развращены финансовым капиталом. Куда как понятно и ребенку. Что ж, они научат нас работать их методами, на их же голову. С волками жить, ни с кем-нибудь. Очень хорошо. Когда я могу ждать ответ? Скоро. Так же скоро, как я догнал вас здесь. А теперь давайте фантазировать текст. Он должен быть готов в черне до приезда вашей подруги. Диктуйте, господин Гаузнер. Я сжег мосты, диктуйте. Нет, я ничего вам не стану диктовать. Вы достаточно умный человек и вполне подготовленный профессионал, чтобы подсказывать вам то, что надо сказать. Наш разговор записывается? Конечно. По-моему, у вас достаточно материала, чтобы в случае нужды убедить мое руководство в том, что я раздавлен вами и на вербовку пошел добровольно. Раздавлен. Вы подметили очень точно структуру нашего сегодняшнего собеседования, мистер Роман. Именно это меня никак не устраивает. Я хочу, чтобы вы фантазировали, как мой союзник. Причем союзник, датированный не сегодняшним днем. Такого рода альянс недорого стоит. Нет. Вам придется напрячь память и вспомнить имена своих следователей в нашей тюрьме. Вам придется написать обращение к мертвецам, человеческое обращение, в котором был бы слышен вопль замученного узника, который потерял себя после страшных допросов гестапо. Вы должны будете предложить свои услуги не мне, а им, Роман, им, в 43-м еще году. Вы должны будете, пока ваша подруга станет хлопотать на кухне, готовя для вас праздничный ужин, написать 2 рапорта о поведении ваших соседей по камере. Причем это я легко проверю. Данные я вожу с собой. Здесь. Он постучал себя по голове. Это надежнее бумаги. Это мое. Будет моим, подумал Роман. Погоди, придет время, скотина. Этого я писать не стану, господин Гаузнер. У вас не хватит денег, чтобы оплатить унижение такого рода. Повторяю, мистер Роман. Я вам глубоко сострадаю, но не вижу иного выхода. Карты на столе темнит нет смысла. Мне нужны гарантии. Иных, кроме тех, о которых я упомянул только что, я не вижу. Встаньте на мое место, вы поймете меня. Роман покачал головой. Нет, господин Гаузнер, я никогда не смогу понять этой логики. Зачем делать из агента заведомого врага? Я никогда не смогу простить вам такого унижения, к которому вы меня подталкиваете. Я бы на вашем месте не верил ни одному донесению агента, принужденного к сотрудничеству таким образом. Гаузнер мелко засмеялся. «Роман, откуда вы знаете? А может быть, мне и не нужны ваши будущие донесения? Может быть, моя цель заключается в том, чтобы дезавуировать то, что вами было передано в Вашингтон?» «Не вижу логики». «Было бы плохо, имея вы возможность понимать мою логику. Итак, я жду». Роман пожал плечами, закурил. И, вздохнув, достал из кармана ручку. — С вашего позволения, я пофантазирую на бумаге. — Нет, вслух. Сначала вслух. — Для записи? — Да. Роман поднялся, прошелся по холлу, ожидая запрещающего окрика Гаузнера. Тот, однако, молчал. Остановившись возле радиоприемника, он закурил, задумчиво ткнул пальцем в клавишу. На счастье, поймался Мадрид. — Пусть моей фантазии сопутствует испанская песня, — подумал Роман. Недорого стоит такая фантазия. Тяжело затянувшись, он забросил руки за спину и начал неторопливо диктовать. Господин Симпсон, надеясь на вашу доброту, я готов дать чистосердечные показания на тех, кому я был заброшен отделом стратегических служб Соединенных Штатов. Хочу сказать, что в случае, если ко мне не прекратят применять допрос с устрашением, я сойду с ума и никакой пользы в будущем не смогу вам оказать. Пол Роуман. «То, что надо», — сказал Гаузнер, — «в десятку». Обернувшись к кухне, он спросил, «Как запись, мальчики?» Один из квадратных, видимо, тот, что заходил сюда, — подумал Роуман, — лица второго я не рассмотрел, он топал за Гаузнером, ни разу не обернувшись. Неужели я встречал его где-то? Ответил, «Отменно. Спасибо. А теперь, Роуман, выключите, пожалуйста, радио, сядьте на место и повторите ваш текст еще раз. С испанским аккомпанементом это будет слушаться довольно нелепо, хотя голосом вы умеете владеть, как хороший актер. И ходить не надо. В тюрьмах нет паркета, там цементные полы, как помните». Роуман остановился, словно взнузданный. «Вы полагали, что я сам не выключу радио? Вы же просили меня фантазировать. Я фантазировал. Вас устроило? Пишем». Он выключил приемник, сел на табурет возле бара. Снова тяжело затянулся, приготовился говорить, но потом оборвал себя. «Нет, пожалуй, я все-таки продиктую это, когда моя подруга станет сервировать на кухне ужин». «Там все слышно, Роман. Вы готовы пойти даже на то, чтобы она обо всем узнала?» «Видимо, вы и так ее посвятили во все». «Ни в коем случае. Вам будет трудно с женщиной, которая видела ваше унижение». «Разумно. Отведете ее на балкон. Как вы не верите мне, так и я не верю вам». Гаузнер вздохнул. «Ее не приведут сюда, пока я не получу то, что должен получить. Это условие». «Что ж, уходите, Гаузнер. Но вы не сможете уничтожить запись нашего разговора. Я согласился на все. Я готов на все. Но я ставлю одно непременное условие. Криста должна быть здесь. Мужчина и женщина безоружные против трех вооруженных специалистов. Риска для вас нет никакого. Так что сейчас вы, господин Гаузнер, просто-напросто мстите за унижение, которое испытали давеча в Мюнхене, раскрыв мне все, что могли. Ваше руководство не простит вам потери такого агента, как я. Все. Вон отсюда, Гаузнер. Вы мне отвратительны. «Мальчики!» — крикнул на кухню Гаузнер, побледнев еще больше. «Как запись?» «Запись идет нормально. Ну и прекрасно. Смотрите, пассаж джентльмена, пожалуйста, он мешает операции». «Мальчики!» — крикнул Роман. «Как резидент американской разведки в Испании, я не советовал бы вам делать этого. У Гаузнера есть руководитель, он обязан знать все и слышать каждую нашу фразу, да и потом я не стану работать с Гаузнером в дальнейшем. Он омерзителен мне. Я сам выберу человека, с которым смогу сотрудничать без содрогания, господин Верен. Да-да, мальчики, я обращаюсь именно к немецкому генералу Верену, имя которого мне открыл Гаузнер. Так что поверьте, вы испортите выигрышную для вас партию. Старый полуимпотент клюнул на вашу наживу. Да, я люблю Кристину. Да, я готов ради нее на все. Но всегда есть предел, который человек, даже предатель, приступить не в силах. И в это время в прихожей зазвенел звонок. Роуман сорвался с места. — Сидеть, — тихо сказал Гаузнер. — Сидеть, мистер Роуман. Сидеть, пока я не позволю вам встать. Роуман обмяк в кресле, впервые за всю жизнь ощутив живот. Раньше он никогда его не чувствовал, доска какая-то. А сейчас он сделался мягким и постарчески сдвинулся вниз. Он услышал мягкие шаги, какой-то тихий вопрос, потом дверь отворилась, и воцарилась долгая тишина. Только в висках гулко стучало, и сердце ухало вверх и вниз, подолгу застревая в горле. А после он услышал голос. — Пол. Это был ее голос, усталый, какой-то пустой, очень тихий. — Крис. — Это я, Пол. — Иди сюда. — Иду. — Она чуть косолапит, — подумал Роуман. — Это так прекрасно. Так ходит маленький, загребая под себя, когда только учится держаться на ножках. Криста вошла в комнату и остановилась возле косяка. За спиной стоял высокий черноволосый человек, разглядывавший Роумана со скорбным, нескрываемым интересом. Роуман видел его только одно мгновение. Он сразу погрузился в прекрасные, сухие, тревожные, любящие глаза Кристы. Она сдерживалась, стараясь не разрыдаться. Губы ее постоянно двигались, словно она хотела сказать что-то, но не могла, будто лишилась дара речи. — Иди сюда, человечек, — сказал Роман. — Иди, маленький. Криста ткнулась ему лицом в грудь. Руки ее как-то медленно, словно ей стоило огромного труда поднять их, скрестились у него на шее. Ему показалось, что они вот-вот разожмутся и упадут бессильно. — Все хорошо, Конопушка, — сказал он. — Все прекрасно. — Тебя никто не обидел? Она покачала головой. Тело ее дрогнуло, но так было одно лишь мгновение. Роман почувствовал, как напряглась ее спина. «Сейчас она поднимет голову», — подумал он, — «и посмотрит мне в глаза». Кристина, однако, головы не подняла, откашлялась и сказала: «Мы привезли хамона, как ты просил, и две булки, и еще кесо, испанский сыр, самый сухой, какой ты любишь. И еще я попросил у Наталью десяток яиц, чтобы сделать тебе тортилью». «Иди, приготовь все это», — сказал он. «Я освобожусь минут через 20, даже раньше, и они уйдут». Криста прижалась к нему еще теснее и покачала головой. По спине ее еще раз пробежала дрожь. «Ну-ка, выйдите отсюда, Гаузнер», — сказал Роман. «Я погожу отсюда выходить. Мне приятно наблюдать. Вы действительно очень подходите друг к другу». Роман почувствовал, как тело женщины стало обмякать. Он прижал ее к себе, шепнув что-то ласковое, несуразное. «Выйдите, повторяю я», — еще тише сказал Роман. «Неужели вы не понимаете, что вдвоем умирать не страшно?» «Страшно», — ответил Гаузнер. «Еще страшнее, чем в одиночку». «Ну-ка, идите ко мне, Гаузнер», — тихо сказал высокий из коридора. «Вы нужны мне здесь». Тот деревянно поднялся, лицо его враз приняло иное выражение. Вместо затаенного ликования на нем теперь была написана сосредоточенная деловитость. Роман оглянулся. Даже спина Гаузнера сейчас сделалась иной. В ней не было униженности, подчеркнутой спортивным хлястиком. Что я привязался к этому хлястику? Бред какой-то. Наоборот, она была развернутой, офицерской, только лопатки очень худые. Карточная система. Маргарина дают крохи. Да и те, верно, он себе не берет, хранит для дочери. «Закройте дверь, Гаузнер», — так же тихо сказал Пепе. «Оставьте мистера Романа с его любимой наедине». Роман взял лицо Криста в свои руки. Хотел поднять его, но она покачала головой. Ладони его стали мокрыми. «Как можно так беззвучно плакать?» — подумал он. «Так только дети плачут. Сухие волосы рассыпались по ее плечам. Какие же негустые и тяжелые, бедненькие. Сколько ей пришлось перенести в жизни». «Все хорошо, человечек», — повторил Роман. «Ну, посмотри на меня». «Нет. Дай мне побыть так». «Ты не хочешь, чтобы я видел, как ты плачешь?» «Я не плачу». «Маленькая, нас рядом на кухне пишут на пленку, так что, пожалуйста, погляди на меня и ответь. С тобой все в порядке». Она подняла на него глаза, и в них было столько страдания и надежды, что у Романа снова перехватило горло. «Ты все знаешь про меня?» — спросила она. «Да». «Ты знаешь, что я работала на них?» «Да». «И ты захотел, чтобы я вернулась к тебе?» «Да». «И ты знаешь, как я работала на них?» «Знаю». «И ты не хочешь прогнать меня?» «Я хочу, чтобы ты всегда была со мной». «Ты будешь жалеть об этом?» «Я не буду жалеть об этом». «Будешь». Он поцеловал ее в лоб, кончик носа, легко коснулся пересохшими губами мокрых щек, прикоснулся к ее губам, таким же пересохшим и потрескавшимся. Легонько отстранил ее от себя, но она прижалась к нему еще теснее. «Можно еще минуточку?» «Можно». «Ты как аккумуляторчик, я заряжаюсь подле тебя». «А я от тебя». «Я никогда и никого не любила». «Ты любишь меня». «Нет», — сказала она чуть громче, и он удивился тому, как громко она это сказала. «Просто мне с тобой надежно». «Не сердись, это правда, теперь ты можешь сказать, чтобы я убиралась отсюда вон». «Зачем ты так?» «Я не могу тебе врать, вот и все». «Мне нет, себе да», — сказал он. И снова отодвинул ее от себя, но она, покачав головой, еще теснее прижалась к нему. — Еще капельку, ладно? — Нет, время, — сказал он. — Я люблю тебя. — Ты? Не надо. Тебе просто... Я оказалась для тебя подходящей партнершей в постели. Он ударил ее по щеке, оторвал от себя, вывел на балкон. Сказал, чтобы она не смела входить в комнату. И отправился на кухню. Гаузнер, двое квадратных и тот, что привез Кристу, стояли возле диктофона. — Как вас зовут? — обратился Роман к высокому, что привез Кристу. — У меня много имен, мистер Роман. Сейчас я выступаю под именем Пеппе. И к вашим услугам. Если вы к моим услугам, то передайте вашему паршивому генералу, что я никогда и ни при каких обстоятельствах не стану работать с Гаузнером. — И не надо, — вздохнул Пепе. — Работает всегда добровольно, мистер Роуман. В разведке ничего нельзя добиться принуждением. У меня к вам только один вопрос. Можно? В знак благодарности за то, что я вернул вам Кристу, можно просить вас, чтобы вы не раскручивали то, что в Мюнхене вам открыл господин Гаузнер, проявив понятную слабость? — Вряд ли. Так что кончать всю эту историю и кричать я не стану. — Вы делаете глупость. — Скорее всего. — Напрасно, мистер Роуман. Я не из этой команды. Я работаю на тех, кто хорошо оплачивает мой труд. Я с симпатией отношусь к вашей подруге. Она любит вас, мистер Роман. Она вас очень любит. Не глупите. — Переквалифицируйтесь в священник, — сказал Роман. — Я сказал то, что хотел сказать. Кончайте эту хреновину, мне все надоело. — Я слишком много грешил и грешу. Так что в священники меня не возьмут, папа не утвердит. Он очень блюдет кодекс нравственности. А что касается хреновины... обернулся он к квадратным. — Отнесите эту аппаратуру в машину, что стоит у подъезда, и сразу отваливайте вместе с ними. Они знают, куда ехать. — Нет, — сказал Гаузнер, — ждите, пока я спущусь. Если у тех людей, которые сидят в авто, возникнут какие-то замечания по записи беседы, поднимитесь и скажите мне. — Можно и так, — согласился Пепе. — Топайте отсюда. И спросите, что делать с грузом, как его отсюда вывозить. — Вы что, сошли с ума? — Гаузнер резко обернулся к Пепе. — Вы не... — Shut up! — Молчать! — сказал тот. — Делайте, что я вам сказал, парни. Теперь вы в моем подчинении. Вас предупреждали? Квадратные, взяв диктофон, молча ушли, не взглянув на Гаузнера. Пепе дождался, когда дверь за ними закрылась. Щелчок был сух и слышен. Достал из заднего кармана брюк пистолет, взвел курок, деловито навернул глушитель и, не говоря более ни слова, выпустил три патрона один за другим, не целясь в Гаузнера. — Очень понравилась ваша подруга, — пояснил Пепе Роуману, не обращая внимания на то, как Гаузнер катался по полу, зажимая сухими ладонями крошечные черные дырки на животе. — И потом это, — он кивнул на затихавшего Гаузнера, — не моя инициатива. Это было обусловлено заранее. Я должен был спросить, сделано ли дело. И если он ответит, что сделано, мне предписали убрать беднягу. Он ответил, что сделано. Теперь от вас зависит дальнейшее развитие событий. Либо вы платите мне больше, чем уплатили они, и мы занимаем круговую оборону, пока не приедут ваши люди из посольства. Полицию втягивать нельзя, сами понимаете. Он снова кивнул на вытянувшегося на кафельном полу Гаузнера. Либо вы пишете обязательство работать на них, датированное 43-м годом и подтвержденное 46-м. Я забираю эти бумажонки и желаю вам прийти в себя после пережитого. Только не верьте ей, когда она говорила, что не любит вас, мистер Роуман. Она вас очень любит. Я в этом убедился, когда они беседовали с ней. — О чем? — спросил Роуман, не отрывая глаз от Гаузнера. — Его дочка слишком хорошенькая, чтобы выжить, — подумал он. И он ее оберегал от мира. Она тепличное растение, пойдет по рукам. Наши ребята в Мюнхене ее не упустят аппетитно. И поразился тому, что в его мозгу сейчас смогло родиться слово «аппетитно». Какой ужас! А вас? Что они от нее хотели? Она отказала им. Что они хотели от нее? Они пытались высчитать вас через нее. Она им лгала. Она сказала, что не любит вас, мол, хороший партнер в постели, и все. А они ей сказали, что она врет, потому что у вас не очень хорошо по этой части. И пообещали пристрелить вас, если она будет врать. Ну, обычная работа. Вас берут на нее, ее на вас. Она врала им, мистер Роман. Она понимала, что им нельзя говорить про свою любовь. Мы ведь умеем считать. У миллионеров воруем только самых любимых детей. За них платят, сколько бы мы ни потребовали. У меня нет 100 000, Пепе. Плохо. Я профессионал, я получил деньги вперед, аванс. 25%, как и полагается. Я обязан вернуть им 25%, а себе получить 75%. Работа есть работа. Я отдаю 90% компаньонам. Договор подписан, так что при всей моей симпатии к женщине я не хочу подставлять свою голову. У меня тоже семья. Хорошо. Я сейчас напишу вам обязательства. Пепе достал из кармана конверт, протянул листок бумаги, тоненький, в синюю клеточку. — Здесь должно быть обращение к тюремным властям, датированное 17 ноября 43-го. — Вот карандаш тоже немецкий. Он протянул ему зеленый Фабер, 3-й номер, очень мягкий. — А второе можете писать на чем хотите. — Я могу найти вас, если достану 100 тысяч? — Можете. — Но ваши бумаги будут у них. — Вы дадите показания о том, как они были написаны? — Это нарушение контракта. — Я не знаю, во сколько это оценят компаньоны. — Кто сидит в машине? — Не знаю. — Я помогу вам. — Кэмп? — Зачем тогда спрашиваете? — Как я смогу вас найти, Пепе? — Повторяю, я работаю по договору, мистер Роуман. Я вас могу найти в любую минуту. Вам меня найти очень трудно. Давайте обговорим дату, я выйду на связь. — Хорошо. — Кто уберет груз? Роуман посмотрел на быстро желтевшего Гаузнера. — Люди ждут внизу. Если вы не напишете им обязательство, убирать его придется вам. Если напишете, его не будет здесь через 10 минут. Вы обождете на балконе, пока мы кончим упаковку. Это довольно неприятное зрелище. Вы говорите, как житель Бруклина. Иначе нельзя. Значит, вам понравилась моя подруга? Пепе вздохнул. Знаете, очень. Такая девушка выпадает раз в жизни по сумасшедшей лотерее. Она очень вас любит. Перед тем, как покинуть вас, я загляну к ней на балкон. Минутный разговор с глазу на глаз, ладно? Кстати, у вас нет молока? Меня с утра мучает жажда. Можно я погляжу в холодильнике? И, не дожидаясь ответа, он повернулся к Роуману спиной, открыв дверцу холодильника. То, что он повернулся к Роуману спиной, означало высшую степень доверия хозяину квартиры.